Глава 777. Подавленный Линь Бэйфэн. Линь Бэйфэн? Хан Сень обернулся и был сильно удивлен. Прошло уже много времени с тех пор, как они виделись, и парень не ожидал встретиться с этим человеком во втором святилище бога. «Наша встреча – это судьба!» Линь Бэйфэн быстро подбежал к Хан Сенью и схватил его за руки. «Согласен, мы с тобой давно не виделись, но не стоит проявлять столько эмоций». Увидев, что Линь Бэйфэн выглядит настолько счастливым, Хан Сень был тронут. Линь Бэйфэн вытер слезящиеся глаза и еще сильнее сжал руки Хан Сеня, а затем сказал: «Брат, я очень рад. В этой пыльной дыре, несмотря на то, что мой кошелек разрывается от денег, я не могу купить ничего стоящего. Но теперь, после нашей встречи, я смогу их потратить на достойные вещи. Продай мне две души существ со священной кровью». Услышав это, Хан Сень тут же убрал свои руки. Теперь юноша понял, почему его знакомый был настолько рад их встрече. «Ты думаешь, что души существ со священной кровью – это обычные вещи? И ты хочешь купить сразу две?» – Хан Сень рассмеялся. «Я не верю, что у тебя нет таких душ для продажи». Линь Бэйфэн не обратил внимания на слова Хан Сеня и был уверен, что тот может продать ему несколько душ со священной кровью. Линь Бэйфэн уже давно скучал в этом месте. Он был из богатой семьи, но у них не было связей с более влиятельными семьями. Здесь мало кто мог ему помочь, несмотря на то, что парень был готов много заплатить. Ему было неприятно проводить здесь время. Линь Бэйфэн не ожидал, что здесь может появиться Хан Сень. Он много слышал о достижениях Хан Сеня. К тому же он ранее был с ним и знал, на что способен этот парень. Поэтому он был уверен, у него есть души для продажи. «Брат Бэйфэн, прекрати спектакль. Ты правда думаешь, что у этого мальчишки есть на продажу души существ со священной кровью? Я тебе назвал свою цену. Или плати, или потеряйся. Но со мной лучше не играй», — сказал человек средних лет, подошедший к Линь Бэйфэну. «Я не буду покупать твой хлам. У этого парня есть всевозможные души. Так почему я должен выбирать из твоего дерьмового списка?» – холодно ответил Линь Бэйфэн. Люди знали, что этот парень очень богат, поэтому часто пытались его обмануть. В этом месте можно было получить много различных душ. Люди объединялись, договаривались и часто продавали ему души существ-мутантов по цене душ существ со священной кровью. Линь Бэйфэн иногда покупал, так как у него не было выбора. Каждый день он становился жертвой подобных афер. Но, к сожалению, молодого человека эти люди были владельцами убежищ, поэтому он не мог повлиять на их цены. Соответственно, у Линь Бэйфэна не было выбора. Он либо платил невероятно высокую цену, либо оставался с пустыми руками. Но теперь, когда парень встретил Хан Сеня, то больше не хотел, чтобы над ним так издевались, и не собирался покупать их души существ. «Тогда, брат Бэйфэн, я ставлю тебе ультиматум. Либо ты сейчас покупаешь по моей цене, либо отказываешься. Но если в будущем ты снова захочешь купить что-то, то учти, что цена не будет такой же щедрой, как сейчас», — сказал Лю Цзэ. Он был уверен, что у симпатичного молодого незнакомца не может быть душ существ со священной кровью, которые он хотел бы продать. Лю Цзэ все знал об этом месте и ближайших территориях. В данный момент в убежище продавалось около дюжины душ существ-мутантов, и не было ни одной души существа со священной кровью. Поэтому он был уверен, что у незнакомого парня их тоже нет. «Мне все равно», – холодно ответил Линь Бэйфэн. Он больше не стал разговаривать с мужчиной и, повернувшись к Хан Сеню, проговорил с улыбкой: «Пойдем, брат. Я угощу тебя едой. Возможно, мы сможем немного поговорить, пока поедим». «Извини, что разрушу твои планы на ланч, но разве ваше убежище не собирается атаковать дух? Может, нам стоит пойти посмотреть?» – улыбаясь, сказал Хан Сень. «Конечно, давай посмотрим». Линь Бэйфэн почувствовал, как по его спине пробежал холодок, но парень был уверен, что благодаря Хан Сеню он сможет перебраться в другое королевское убежище и больше не будет находиться в этом месте. Люди в этом убежище безжалостно издевались над ним, используя различные уловки, отбирали все, что у него было. Никто не хотел помочь Линь Байфену перебраться в другое убежище, а сам он не смог бы этого сделать. Но сейчас с ним был Хан Сень, поэтому парень больше ни о чем не беспокоился. Они забрались на стену и увидели, что дух отдает приказы существам атаковать убежище. Увидев это, Хан Сень быстро потерял интерес к происходящему. Это был королевский дух, похожий на уродливого людоеда. Хан Сенью было неинтересно убивать его, и парень не пожелал заполучить камень духа. К тому же существа, которые атаковали убежище, были всего лишь существами-мутантами. Хан Сень не хотел тратить свое время на них. Однако люди в убежище начали беспокоиться. Они считали, что их враг довольно силен. Линь Бэйфэн хотел помочь, поэтому сразу попросил Хан Сеня. «Брат, у тебя есть две души от существ со священной кровью. Если ты мне одолжишь их, то я покажу местным, как нужно сражаться». Хан Сень дал ему две души, которыми давно или вообще никогда не пользовался и не собирался использовать, но его знакомый был очень счастлив. Линь Бэйфэн получил броню от души существа со священной кровью и уже забытые когти. Призвав их, Линь Бэйфэн выбежал из убежища и приготовился сражаться. Благодаря новым душам он стал намного сильнее. Конечно, его сила не была впечатляющей, но парень легко убивал примитивных существ, да и с существами-мутантами справлялся без особых проблем. Линь Бэйфэн казался очень сильным, и его заметили, как он бесстрашно пробирается сквозь толпы существ. Можно было сказать, что он выглядел героем, и многие были шокированы этим. Пока все думали о нем, юноше удалось добраться до духа и победить его. Увидев это, все начали громко аплодировать. После того, как Линь Бэйфэн сам смог убить духа, он стал очень счастливым. Затем вместе с Хан Сенем они отправились в гостиницу и собирались перекусить. Вскоре в убежище прибыла группа людей. Лю Цзэ и другие значимые люди отправились их поприветствовать. «Лю Цзэ, разве ты не отправил нам сообщение о том, что твое убежище в опасности, и его хочет завоевать королевский дух? Но что я вижу?» – нахмурившись, спросил Лю Куан. «Он взял с собой сильных людей, чтобы помочь отбиться от толпы существ-мутантов. Но когда они сюда добрались, то увидели, что сражение уже завершилось». «Брат Куан, мальчик, который неизвестно откуда появился, продал две души существ со священной кровью Линь Бэйфэну. Сегодня он был более дерзким и сам отправился к духу. Вскоре он смог уничтожить его и тем самым отправить свою нору». Лю Цзэ рассказал, что случилось, пока они сюда добирались. «Что это за мальчик, который знает Линь Бэйфэна?» – нахмурившись, спросил Лю Куан. Он всегда считал, что Линь Бэйфэн – это бесполезный кусок мяса, которого можно легко запугивать. И они часто это делали. Но сейчас неизвестный продал ему две души существ со священной кровью, а это значило, что им больше не удастся выманивать такие деньги. Парень сказал, что они были друзьями. Ему не больше 20 лет. Его кожа шелковистая, поэтому он выглядит слабым и беззащитным. Я решил, что он такой же неудачник из богатой семьи, как Линь Бэйфэн. Я понятия не имел, где этот ублюдок смог достать две души существ со священной кровью, чтобы продать их Линь Бэйфэну». Лю Цзэ подошел ближе и стал говорить намного тише. «Брат Куан, нам позаботиться об этом мальчике?» Лю Куан взмахнул рукой и ответил. «Получить души существ со священной кровью довольно тяжело. Если учесть, что он не из нашего убежища, то он должен быть очень опытным». Сделав небольшую паузу, он спросил. «Вы уверены, что с этим мальчиком больше никого нет?» «Ага, мои люди следят за каждым незнакомцем, а остальных я всех знаю, поэтому с уверенностью могу сказать, что он пришел один», – быстро ответил Лю Цзэ. «Хорошо». В глазах Лю Куана появилась жестокость и ненависть. Потом он сказал. «Маленький Джан, приведи сюда брата слепого». Глава 778. Слепой человек. Его называли слепым не из-за того, что он действительно был слепым. Зрение этого человека было намного лучше, чем у большинства людей. Его называли брат слепой из-за его пристрастия к деньгам. Если были готовы платить деньги, то он соглашался на любое задание. Слепой мог выполнить любое грязное действие, даже убийство, если ему были готовы заплатить. К тому же брат слепой был очень сильным. Он легко мог самостоятельно убить существо со священной кровью. Поэтому во всем этом королевском убежище не было человека, который решился бы его оскорбить. Лю Куан не мог недооценивать человека, который продал две души существ со священной кровью, поэтому он и попросил, чтобы брат слепой пришел к нему. Пока он его ждал, Лю Куан отправился посмотреть на Хан Сеня и Линь Бэйфэна. Он не узнал Хан Сеня и не знал о его репутации. Лю Куан решил, что если бы этот парень был из известной семьи, то он сразу узнал бы его, но мужчина понятия не имел, что перед ним находится зять самого президента. Внешность Хан Сеня была такой, как и описывал Лю Цзэ. Ему было не больше 20, и можно было описать его двумя словами – «симпатичный мальчик». Казалось, что с ним будет легко разобраться. Глядя на этого мальчишку, Лю Куан убедился, что Лю Цзэ сделал правильный вывод. Однако Лю Куан был терпеливым человеком. Он не спешил наносить удар и спокойно ждал брата слепого. «Брат Куан, они уже вышли из убежища. Когда нам наносить удар?» Спустя полдня Лю Цзэ сообщил Лю Куану, что два парня вышли из их убежища. «Терпение. Не стоит спешить. Брат слепой уже в пути». «Они должны пойти в следующее королевское убежище. Мы обойдем их и встретим на пути». Сказав это, Лю Куан собрал группу сильных людей и покинул убежище. Они шли по лесу 10 миль, прежде чем встретились с братом слепым. Они старались прятаться в зарослях и воспользовались обходной дорогой, чтобы быстрее приблизиться к королевскому убежищу. Вскоре они увидели двух человек, которые ехали на своих маунтах. Это действительно были Хан Сень и Линь Бэйфэн. «Брат слепой, это они!» – сказал Лю Цзэ, убрав бинокль и указал цель. Брату слепому не нужен был бинокль, поэтому он какое-то время рассматривал парней, а затем его взгляд стал странным. «Это те люди, с которыми я должен разобраться?» – спросил брат слепой у Лю Куана и Лю Цзэ. «Да, это они!» – ответил Лю Цзэ. Гибкий меч, похожий на ленту, появился в руках брата слепого. На лезвие возникла кровь, а голова Лю Цзэ подлетела в небо. Глаза на отрубленной голове были широко открыты, и в них был виден испуг. «Брат слепой, что это было?» Лю Куан и остальные были напуганы его неожиданным действием. Все мгновенно призвали свое оружие и внимательно следили за братом слепым. Брат слепой холодно рассмеялся и сказал: «За деньги я могу вслепую идти выполнять задания, но даже я не отдам свою жизнь за них. Если вы решили дать мне задание, которое можно сравнить с самоубийством, то у меня нет другого выбора, кроме как убивать вас». У Лю Куана изменилось лицо, и он быстро спросил: «Ты хочешь сказать, что этот парень чего-то стоит?» Брат слепой не стал бы так себя вести, если бы Хан Сень был обычным парнем, но только сейчас на Лю Куана нахлынули плохие предчувствия. «Этот парень не просто чего-то стоит. Он это все. Даже твой босс будет работать на него, если понадобится. А ты хочешь, чтобы я его убил? Я восхищен твоей смелостью и храбростью», — холодно сказал брат слепой. Лю Куан был озадачен. Он не мог подумать, что такой молодой парень может иметь подобную репутацию. Стиснув зубы, он произнес: «Брат слепой, это наша ошибка. Мы чуть не убили тебя. Можешь оставить себе деньги, которые мы обещали за это задание. Во всем виноват Лю Цзэ. Давай забудем об этом. Я не хочу, чтобы мы испортили отношения». «Если бы на его месте был кто-то другой, то я принял бы твое предложение. Но за этого парня я готов отдать свою жизнь, только чтобы защитить его. То, что ты хотел его убить, намного хуже по сравнению с тем, если бы ты решил убить меня. Я не могу оставить тебя в живых». Сказав это, брат слепой быстро взмахнул своим гибким мечом. Большую боль причиняло не само лезвие меча, а ощущение, которое оно вызывало. Навыки брата слепого были мягкими и нежными. Каждый раз, когда перемещался меч, из леса слышался крик. Вскоре половина людей Лю Куана были мертвы. Остальные дрожали от страха и очень сожалели, что решили такое сделать. Лю Куан больше всех был напуган. Он попытался сбежать, но не смог. Мужчина пробежал 500 метров, а затем гибкий меч пронзил его сердце. Можно было посочувствовать Лю Куану. На лице этого человека было страдание. Ему не дали возможности ничего объяснить, безжалостно убив. Из его рта потекла кровь, а затем Лю Куан упал на землю с широко открытыми глазами. Никого из этой группы не пощадили. Каждый был либо обезглавлен, либо остался лежать с пронзенным сердцем. Один удар – одно убийство. Это было жестокое зрелище. Хан Сень и Линь Бэйфэн услышали шум в лесу, когда проходили мимо, но вскоре они увидели небольшую поляну, на которой валялось много трупов, а посреди стоял брат слепой и вытирал свой окровавленный меч. «Это Лю Цзэ и Лю Куан? Лю Цзэ и Лю Куан, они же главные в королевском убежище! Как они?» Линь Бэйфэн был сильно потрясен, когда увидел трупы. Хан Сень сразу понял, что хотел сделать Лю Куан, но он не знал этого одинокого человека и не понимал, почему он всех убил. «Спасибо за помощь, друг. Как тебя зовут?» – спросил Хан Сень. «Я считаю, что это не помощь. Я просто избавил тебя от неприятностей», – спокойно ответил брат слепой, а потом добавил. «Можешь называть меня слепым». «Мы знакомы?» Хан Сень нахмурился, не понимая, почему мужчина не назвал своего имени. Этот парень явно не был слепым. Тогда почему он хотел, чтобы его так называли? «Да, конечно, мы знакомы». Брат слепой больше ничего не стал говорить. Хан Сень был озадачен такой встречей, поэтому снова спросил. «А ты откуда?» «Неважно, откуда я, но важно то, что ты должен знать», — ответил брат слепой. «Что?» Хан Сень нахмурился. Ему стало казаться, что этот парень был очень странным. «Не присоединяйся к семье Лоу», — брат слепой произнес эти слова медленно и отчетливо. «Это предупреждение или дружеский совет?» — спросил Хан Сень. «Это твое дело, как ты воспримешь мои слова». Слепой не стал ничего больше говорить, а вместо этого достал сумку и бросил ее Хан Сенью. Поймав ту, Хан Сенью показалось, что внутри книга или что-то похожее на книгу, но он не был уверен. Сумка была сделана из хорошей ткани. «Практикуй это, когда будет время. Это должно помочь». Сказав это, слепой развернулся и ушел. Он двигался очень быстро, поэтому через секунду уже исчез вдали. Хан Сень стоял на месте и просто смотрел, как слепой скрывается в лесу. Он не совсем понимал, что только что произошло. Глава 779. Изумрудный голем. У Хан Сеня появилось чувство, что он должен спасать весь мир. Отвернувшись от Линь Бэйфэна, он быстро заглянул в сумку, которую только что получил. Там действительно была книга, а бумага, из которой были сделаны листы, выглядела современной. Похоже, что она была создана в Альянсе сравнительно недавно. Не было сомнения, что этот материал был водонепроницаемым, огнеупорным, и его не могли повредить жуки. Хан Сень был немного разочарован, когда понял, что это не древняя книга. Если бы это было так, то он смог бы продать ее за большую сумму в качестве антиквариата. Как ни странно, но на ней не было никакой надписи. Пролистав страницы, он понял, что это не сверхискусство и не цигун. Это было похоже на этап Хэрос-мантры, но казалось более глубоким и улучшенным навыком. Это было связано с психологической силой духа и характером, со множеством примеров. Это сочинение было похоже на сборник или руководство, чтобы противостоять различным видам мошенничества. «Кто этот слепой? И зачем он мне это дал? Я не собираюсь становиться продавцом и не собираюсь учить других, как избегать мошенничества». Хан Сень был в замешательстве. Немного подумав, он решил, что если и прочитает, то это явно не навредит. Все-таки, возможно, это ему поможет избежать в будущем обманных схем. Но пока он решил спрятать книгу. Все высокопоставленные чиновники в Альянсе казались злобными. Только Бог знал, скольких людей они обманули. Юноши продолжили путешествие и благополучно добрались до следующего королевского убежища. Хотя Лин Бэйфэн никого там не знал, но он был богат, поэтому мог делать то, что захочет. Оно вовсе не было похоже на прошлое убежище, где он не мог с пользой потратить свои деньги. «Брат, я тебе очень благодарен. Если бы не ты, то мне пришлось бы остаться в том ужасном убежище и терпеть издевательства тех ублюдков. Если ты задержишься на пару дней, то я принесу тебе кое-что хорошее. Это будет наименьшее, что я могу тебе дать за оказанную помощь. К тому же я отплачу тебе за души существ со священной кровью», — сказал Линь Бэйфэн Хан Сеню. «Я никуда не спешу и собираюсь задержаться здесь на пару дней. Если тебе понадобится помощь, то я могу поговорить с людьми из специальной команды, и они помогут тебе. Они будут защищать тебя, но ты должен будешь им платить». Хан Сень улыбнулся. «Очень приятно это слышать, брат, но давай пока не будем об этом говорить. Жди от меня хороших новостей». Линь Бэйфэн был доволен и очень рад, что может обратиться за помощью к членам специальной команды. Его репутация не позволяла пользоваться их услугами, но благодаря Хан Сенью у него появился шанс. Хан Сень беспокоился за Линь Бэйфэна, считая, что тот мог причинить ему неприятности. Он не сомневался, что найдутся люди, которые захотят также вытягивать деньги из его знакомого, и боялся, что после его ухода сюда могут прийти люди Лю Куана. Хан Сень остался в убежище и связался со специальной командой. Вскоре он нанял человека, который должен был охранять Линь Бэйфэна. Хан Сень не спешил уходить и решил обдумать, что ему делать дальше. Сначала он хотел добраться до своей матери и помочь ей собрать супер-очки гена, чтобы та стала сильнее. Но увидев, как последний раз отреагировала его мама, парень решил, что она не слишком нуждается в помощи сына. Поэтому он пришел к выводу, что ему не стоит преодолевать несколько сотен миль, чтобы встретиться с ней. Если бы он сильно хотел увидеться с мамой, то лучше попросил бы отпуск и отправился бы домой. Находясь в убежище, он начал собирать информацию. Также в Альянсе он искал ее в Скайнете. Он хотел узнать, есть ли поблизости суперсущества. Чем больше он будет убивать, тем больше сможет собрать очков. Сейчас он хотел как можно скорее собрать максимальное количество всех очков и перейти в третье святилище Бога. На самом деле Хан Сень был в напряженном состоянии. Люди, с которыми он недавно общался, заставили его ощущать себя незначительным. Он не мог защитить себя в Альянсе и начал переживать об этом. Спустя немного времени Хан Сень обнаружил место, куда он мог отправиться. На соседней горе было гнездо с существами. Люди из убежища пытались разгромить его и заставить существ уйти, но те оказались очень сильными. Каждый раз, когда люди атаковали существ, они несли большие потери, поэтому жители убежища уже давно не нападали на гнездо. Хан Сень просмотрел записи тех, кто выжили после атаки. Он убедился, что там действительно было суперсущество, и этого было достаточно, чтобы туда пойти. Когда он был еще в первом святилище Бога, он понял, что в яйце может находиться детеныш суперсущества. Если яйцо не будет разбито, то из него вылупится суперсущество. Но пока это было лишь предположением Хан Сеня. Однако если в этом гнезде действительно будет суперсущество, то его предположение окажется подтверждено. Достав карту, парень отправился туда, где должна была быть пещера. С ним была серебряная лисица, поэтому Хан Сень не столкнулся ни с какими проблемами. Он спокойно добрался до гнезда. Юноша забрался в каменную пещеру и увидел, что стена из зеленого золота была проломлена. За ней был виден большой изумрудный кристалл человекоподобной формы. Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань и обнаружил, что там действительно было существо, на которое он собирался охотиться. Это было суперсущество. Парень призвал архангела и приказал ей начать сражаться с изумрудным големом, а сам забрался внутрь, чтобы детальнее рассмотреть яйцо. Серебряные лисицы и никакие другие существа не решались приблизиться к Хан Сеню. Он был этому рад, так как вряд ли смог бы со всеми справиться. К тому же возле юноши постоянно летала фея, поэтому он был спокоен. Хан Сень быстро вошел в гнездо и увидел яйцо, но оно было разбитое и пустое, поэтому Хан Сень лишь утвердился в своих предположениях. «Если существа первого поколения появляются из яиц, то откуда берутся эти яйца? Для Хан Сеня это была загадка, и он считал, что вряд ли сумеет найти ответ. Гнездо находилось глубоко под землей, поэтому, чтобы люди в этом разобрались, должно было пройти много времени. После этого Хан Сень вернулся ко входу и увидел, что архангел все еще сражается с големом. На изумрудном големе было много ран, поэтому даже если бы Хан Сень решил не принимать участие в этом сражении, существо вряд ли смогло бы еще долго протянуть. Хан Сень мог не беспокоиться о сражении. Он нашел камень, который был похож на стул, и сел на него. Достав тыкву, он начал наблюдать, как архангел сражается с изумрудным големом. На самом деле ему было неинтересно убивать это существо, так как парень все равно не смог бы поглотить жизненную эссенцию суперсущества первого поколения. Он мог только надеяться на удачу, чтобы получить его душу. Совсем недавно тыква перестала быть красного цвета. Похоже, что она, наконец, смогла поглотить всю кровь, и теперь по кожуре плода виднелись золотые жилы. Энергетические потоки тыквы становились все более четкими, и она сильно изменилась с тех пор, как юноша впервые взял ее в руки. Хан Сень был удивлен. Ему начало казаться, что внутри что-то развивается. Он стал более внимательно рассматривать энергетические потоки тыквы и заметил, что они не особо отличаются от энергетических потоков святого носорога. Однако Хан Сень не мог понять, почему у тыквы были такие энергетические потоки. Какими бы сильными они ни были, но это позволяло только притягивать предметы, и эта сила не наносила никаких повреждений. Глава 780. Цветочное существо. Изумрудный голем был сильно ранен. Архангел продолжала атаковать, нанося удары по его слабым местам. Скорее всего, существо сможет протянуть еще полчаса и умрет. Голем постоянно громко ревел, но ничего не мог поделать. Двуручный меч архангела все время ударял его в шею. Вскоре она отрубила существу голову. Однако изумрудный голем не умер. Существо продолжало сражаться с архангелом даже без головы. К счастью, архангел не была человеком, поэтому на нее не повлияло то, что существо осталось без головы. Она все равно была полностью сосредоточена и смогла уклониться от неожиданной атаки безголового голема. Чтобы победить, архангел сражалась с ним еще несколько часов, постепенно отбивая различные части изумрудного голема. Информация. Убито суперсущество «Изумрудный голем». Душа существа не получена. Вы можете забрать жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер-очков гена. Хан Сень был немного разочарован, что не получил душу, но он подобрал зеленую жизненную эссенцию. Затем он отозвал архангела и вышел из гнезда. Юноша не стал возвращаться в убежище. Вместо этого он пошел на запад. Во время поиска информации он нашел два места, которые хотел проверить. На этой территории было много больших лугов, каждый был усеян бесчисленным количеством разных цветов. Хотя выглядела эта картина безмятежно, но подобные полянки лишь привлекали множество насекомых. Бабочки, пчелы, муравьи и много других насекомых часто здесь встречались. Но говорили, что там было что-то ужасное, и от него у людей, оказавшихся здесь, замирали сердца. Чтобы убедиться, что страх людей был оправданным, Хан Сень решил отправиться вглубь этих лугов и лично убедиться, обитало ли здесь суперсущество или нет. Насекомые, как известно, производили много потомства. Если здесь было насекомое-суперсущество, то оно могло быть похожим на короля-муравья-дьявола, и у него должно было быть много яиц. Зеленое пространство было неровным, но оно было украшено морем разноцветных цветов. Луга тянулись к горизонту и казались бесконечными. Цветы были небольшими и росли почти на земле, отчего казалось, что саму землю просто разукрасили. Цветы были совершенно разными, но у некоторых видов могло быть 8 цветов разного цвета. Бесчисленные бабочки и пчелы танцевали над ними, но никто из людей не ходил туда на охоту. Однако Хан Сень решил посетить эти луга. Он взял с собой серебряную лисицу, поэтому все насекомые старались побыстрее спрятаться от сильного питомца, суперсущества. Маленькая фея забралась в раковину. После того, как все ее раны зажили, жидкость внутри раковины больше не вредила телу феи, поэтому она часто любила там прятаться. Пройдя некоторое время, Хан Сень был сильно удивлен. Он увидел человека, который убивал существ. Вокруг него было много существ, однако мужчина выглядел спокойным и сосредоточенным. Похоже, что ему не смогло навредить ни одно существо, а он каждое убивал своим мечом. «Цзиндзю?» Хан Сень еще сильнее удивился, когда узнал стоящего перед ним парня. Он был монстром в Центральной военной академии Альянса. В соревнованиях между военными академиями Хан Сень выиграл у него в стрельбе из лука. Цзиндзю заметил, что к нему приближается человек, и начал быстрее убивать существ, которые окружали его. За секунду он смог убить около 1000 бабочек. Теперь возле него никого не было. И юноша пошел навстречу Хан Сенью. «Я не ожидал, что мы с тобой можем случайно встретиться в таком месте», сказал Цзиндзю, подходя к Хан Сенью. «Я тоже такого не ожидал», Хан Сень улыбнулся. Хотя когда-то они были соперниками, но встретиться с этим человеком здесь было довольно приятно. «Я слышал, что у тебя есть суперпитомец?» – спросил Цзиндзю. «Да», – кивнул Хан Сень. Многие высокопоставленные люди говорили об этом, и Цзиндзю не был удивлен, когда узнал о таком питомце. «Иди на запад примерно 100 миль и увидишь холм. Там очень много пчел с золотыми крыльями. Возможно, там есть суперсущества. Если тебе это интересно, то стоит туда заглянуть», – сказал Цзиндзю. «Спасибо». Хан Сень действительно был благодарен и направился в ту сторону, в которую ему указали. Хотя они не очень хорошо знали друг друга, но Хан Сень не сомневался в правдивости информации, которой с ним поделился Цзиндзю. «Я надеялся, что мы когда-нибудь встретимся, и я буду достаточно сильным, чтобы бросить тебе вызов. Ты нужен мне как цель». Цзиндзю смотрел вслед уходящему Хан Сенью и думал: «Да, становись сильнее. Иди вперед, дай мне стимул, чтобы я тоже развивался. Это обязательно разожжет огонь в сердцах людей». Затем он снова оказался окружен множеством бабочек и продолжил с ними сражаться. Хан Сень продолжал идти в направлении, которое указал Цзиндзю. Через 100 миль он увидел холм высотой в 40 метров, напоминающий гриб. Внизу было много небольших норок, из которых вылетали золотые пчелы. Они оказались размером с кулак. «Это и правда необычные пчелы. Я думаю, что здесь точно должно быть суперсущество». Хан Сень был на расстоянии в 100 метров от холма, однако пчелы все равно встревожились присутствием серебряной лисицы. Суперсущество должно было быть где-то глубоко в земле, иначе пчелы намного раньше обратили бы внимание на серебряную лисицу и смогли бы улететь. Хан Сень начал думать о том, как можно выманить королеву пчел, чтобы увидеть, с каким суперсуществом ему придется сражаться. Пока он думал над планом, на вершине холма парень заметил красивый цветок. У цветка не было ножки и листьев, на холме был только его бутон. Цветок был в несколько метров шириной, а лепестки напоминали лепестки китайской розы. В основном цветок был желтого цвета, но на его поверхности виднелось несколько красных полосок. Он выглядел очень красивым и испускал приятный аромат. Запах был сильным, но не ошеломляющим, поэтому, ощутив его, любой захотел бы подойти и вдохнуть аромат вблизи цветка. Цветок был невероятным, и казалось, что из него сочится мед. Но, несмотря на то, что вокруг было много пчел, ни одна к нему не приближалась. «Странно. Это очень странно. Почему на вершине этого улья растет одинокий цветок, но пчелы его не трогают? К тому же остальные цветы, растущие здесь, размером с мой палец. Тогда почему этот настолько большой? С ним точно что-то не так». Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы рассмотреть цветок. Но так как он был далеко от растения, то не смог детально все разглядеть. Однако юноша ощутил ужасающую жизненную силу, которая исходила от этого цветка. «Этот цветок может производить существ, или, возможно, он сумеет укрепить тело? Хан Сень в задумчивости рассматривал цветок и решил, что нужно быть очень осторожным. Юноша уже не раз видел подобные вещи. Возле таких сокровищ часто были ужасные существа, и подобные существа не были в дефиците. Когда созревали такие цветы, обязательно должны были появиться и другие существа. Глава 781. Сражение насекомых. Хан Сень издалека наблюдал, как распускается цветок. Лепестки медленно раскрывались, и это было прекрасным зрелищем. Вскоре небо потемнело, и взошла луна. Под лунным светом цветок полностью раскрылся. В центре цветка появились золотые пестики. Казалось, что они пытаются достать ночное светило. Они казались нефритовыми, и под лунным светом сверкали золотым сиянием. Теперь сладкий аромат стал намного сильнее. Хан Сень находился в 300 метрах, но все равно ощущал сильный аромат. Ему захотелось подойти к цветку и облизать его, чтобы ощутить вкус нектара. Внезапно в улье началось движение. Пчелы, находившиеся снаружи, начали сходить с ума, и вскоре из туннеля появилась кристально-золотая пчелиная королева длиной в 1 фут. Королева-пчела? Хан Сень был в шоке. Он тут же использовал ауру от сутры Дунсюань и понял, что это было суперсущество первого поколения, так как ее энергетические потоки были размытыми. Хан Сень был разочарован, но продолжал наблюдать с большим интересом за происходящим. Ему хотелось узнать, что будет дальше. Пчелиная королева полетела на вершину холма и приземлилась на 1 из лепестков. Затем она принялась пить удивительный нектар. Хан Сень сглотнул. Парню очень хотелось присоединиться к ней и тоже с наслаждением поглотить жидкость, которую выделял цветок. Но он сдержал свое желание и остался на прежнем месте. Обычно пчелиная королева не вылетала, чтобы поесть. У королевы было много пчел, которые обеспечивали ее едой. Соответственно, ей не нужно было рисковать и покидать свой безопасный улей. Однако, если учесть, что пчелиная королева сама полетела к цветку, это значило, что он был особенным. Но обычно за такие удивительные вещи сражается не одно суперсущество. Сейчас все было по-другому, и больше не появилось ни одного суперсущества. У Хан Сеня начали возникать подозрения, видя, что королева-пчела довольно долго пьет нектар, и ей никто не мешает. Хан Сень думал, стоит ли ему помешать существу и попробовать забрать цветок. И в этот момент пчелиная королева, похоже, насытилась и спокойно полетела обратно. Вскоре суперсущество снова появилось и полетело к цветку. Пчела продолжила поглощать цветочный сок. Она делала это несколько раз. Но когда луна достигла высшей точки в небе, цветок начал увядать. «Так пчелиная королева не ела мед, а просто собирала его?» При мысли об этом у Хан Сеня быстрее застучало сердце. «Обычно королевы едят все самое лучшее. Но если она не стала сама это есть, возможно, она хотела накормить своих детей. Может, внутри улья есть суперсущества-детеныши?» Думая об этом, Хан Сень захотел рискнуть и проникнуть в улей. Даже если там не будет суперсуществ второго поколения, он сможет забрать мед, который должен был быть полезным и для него. Однако юноша был терпеливым, поэтому решил еще некоторое время понаблюдать за происходящим. Здесь находилось много существ, и парень понимал, что это сражение будет непростым. Хан Сень считал, что архангел не сможет самостоятельно со всеми разобраться, а фея очень редко слушалась его команд. К тому же, если фея сможет проскользнуть вперед и сама съест весь мед, то это будет большой потерей. Кроме того, серебряная лисица тоже любила есть подобные вещи. Учитывая, что с Хан Сенем были 2 прожорливых суперсущества, он решил вести себя очень осторожно. Если он приложит много усилий и в итоге ничего не получит, то это будет обидно. Хан Сень наблюдал за ульем несколько дней и узнал, что цветок раскрывался каждую ночь. И каждую ночь пчелиная королева выбиралась наружу и отправлялась собирать нектар. Казалось, что цветок может производить неограниченное количество нектара, а королева прилетала к нему и собирала столько, сколько успевала за определенный период времени. Какой бы большой ни была китайская роза, но количество нектара должно было быть ограниченным. Как он мог каждую ночь удовлетворять голодную пчелиную королеву? Что-то точно было не так. Хан Сень немного поколебался, но все же призвал крылья и полетел к цветку. Он хотел рассмотреть его сверху. Парень увидел, что на пестиках много нектара, и королева продолжала его собирать. Когда луна достигла высшей точки, существо собрало весь нектар. В этот момент цветок начал увядать. Но казалось, что он ждал, когда снова сможет распуститься. На следующий день Хан Сень снова взлетел высоко в небо и увидел, что цветок снова полон нектара. Это смутило юношу. Что здесь происходит? Парень продолжал думать, но не хотел действовать безрассудно. Если Хан Сень не сможет выяснить все детали, то не сможет напасть на этот цветок. Днем молодой человек услышал жужжание, но не обратил на это внимания, так как вокруг было полно насекомых, которые постоянно жужжали. Но в этот раз жужжание становилось все громче и громче. Когда звук стал похож на звук от вертолета, Хан Сень наконец-то заинтересовался. Подняв голову, парень увидел зеленое облако, которое двигалось в его сторону. Удивительно, но звук исходил именно из этого облака. Присмотревшись, он разглядел, что это вовсе не облако. Это было скопление множества зеленых мух размером с кулак. С дикой свирепостью они приближались к улью. Пчелы начали нервничать. Вскоре вылетела группа пчел, которая попыталась остановить приближающихся мух. Когда началось сражение между двумя видами насекомых, все покрылось золотым и зеленым цветом. Подобно дождю, зеленые мухи и золотые пчелы падали на землю. Убитых существ было невероятное множество. Хан Сень был шокирован происходящим. Однако он смог заметить, что зеленые мухи слабее, чем золотые пчелы. Но они возмещали этот недостаток своим количеством. Их было очень много, и все хотели добраться до улья. Большинство из них даже старались не вступать в сражение, а просто пытались достать себе мед. Пчелы были сильными, но их было намного меньше. Они охраняли все входы в улей, но некоторым зеленым мухам все же удалось проникнуть внутрь. Вскоре появилась сама пчелиная королева. Чтобы противостоять атаке, она быстро уничтожала мух, пытающихся проникнуть внутрь. Спустя немного времени королева смогла убить целые орды насекомых. Однако их все равно было очень много. Они напоминали саранчу. Куда бы ни глянула пчелиная королева, везде находились зеленые мухи, и все пытались забраться внутрь. Поначалу Хан Сень решил, что мухи хотят забрать мед, но вскоре понял, что ошибался. Подлые мухи, которые смогли проникнуть внутрь, вскоре выбрались наружу, и у них были светло-золотые коконы. Эти мухи прилетели не за медом, но зачем им воровать эти коконы? Хан Сень был в замешательстве от увиденного. Пчелы пришли в ярость, когда увидели, что мухи забирают коконы. Они убивали всех мух, у которых были коконы. Одна за другой мухи умирали, а коконы падали на землю. Однако приближалось все больше и больше зеленых мух. Они подбирали упавшие коконы, и в итоге мухам удалось с ними улететь. Глава 782. Получение еще одной души суперсущества. Когда пчелиная королева увидела, что украли ее коконы, она пришла в бешенство. Подобно золотому лучу, она метнулась в толпу зеленых мух. Такие золотые полосы множество раз мелькали по небу, и бесчисленное количество зеленых мух падало на землю. Но, несмотря на невероятную силу пчелиной королевы, мухи не отступали. Не испытывая страха, они продолжали забирать коконы. К их радости, область поражения атак пчелиной королевы была небольшой, поэтому они смогли унести довольно много коконов. У Хан Сеня бешено стучало сердце. Он полетел за мухой, у которой был кокон, чтобы посмотреть, что она будет дальше с ним делать. Мухи летели над цветущими лугами. Это были существа со священной кровью, поэтому Хан Сень не отставал от них и спокойно преследовал. Пролетев 20 миль, они оказались на краю цветочных лугов, а дальше было ужасное болото. Это была смесь густой вонючей грязи с мертвыми деревьями и цветами. Но Хан Сень, не раздумывая, продолжил преследовать мух. Вскоре он увидел зеленого паука размером с баскетбольный мяч. Мухи приближались к нему и бросали ему коконы, которые он тут же съедал. На болотах часто встречались мухи, но было очень странно, что они так преданы пауку. Казалось, что они были им загипнотизированы, раз ради того, чтобы доставить ему коконы, были готовы умереть. Это было невероятным открытием. И Хан Сень быстро использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы рассмотреть паука. Он оказался суперсуществом, но опять первого поколения. Этот длинноногий приятель собрался производить детей, поэтому он так много ест. У Хан Сеня появились странные ощущения. Он уже убедился, что во втором святилище Бога суперсущества размножаются намного чаще, чем в первом святилище. Может, они все хотят развиваться? Но насколько сильными они должны стать, чтобы, подобно святому носорогу, перейти в третье святилище Бога? Хан Сень считал, что это невозможно. Суперсуществу второго поколения было бы очень сложно достичь подобного уровня. Зеленые мухи продолжали приносить пауку коконы, а он все их пожирал. Через некоторое время из ближней пещеры появился еще один паук. Он был похож на зеленого паука, но был меньше его. Он был размером с бейсбольный мяч. Тело этого паука казалось нефритовым, и выглядел он лучше. «Второе поколение?» Хан Сень сильно взволновался. Он снова использовал ауру и оказался очень удивлен. Парень еще не встречал подобной жизненной силы, хотя она была не такой уж мощной, как у серебряной лисицы, и она явно была выше, чем у существ со священной кровью. Это должно было быть суперсущество второго поколения. «Да!» Хан Сень был взволнован. Он тут же призвал архангела и приказал ей сражаться с большим пауком, затем призвал арбалет от души павлина и зарядил его, после чего принялся поджидать подходящего момента. Большой паук позволил меньшему встать перед ним, чтобы поесть, но когда он заметил архангела, которая приближалась к ним, то тут же плюнул белой паутиной, пытаясь опутать ее двуручный меч. Меч разрубил паутину, однако удар, который она собиралась нанести, стал намного слабее. Быстро перебирая лапами, паук продолжал плеваться в архангела паутиной. Это доставляло ей много хлопот, со временем паутина становилась более прочной и липкой. Хотя ангелица разрывала ее, но очень много оставалось паутины на теле и мече, что начало замедлять действия девушки. Меньший паук тоже зашевелился. Он визжал и размахивал своими лапами в сторону нападавшей. Затем он начал плеваться паутиной, как и большой паук, хотя ее было меньше, но она была более прочной, толстой и более липкой. В это время Хан Сень поднял арбалет и прицелился, при этом подумав: «Это естественный отбор. Всегда есть кто-то более сильный. Ты ел коконы, а я съем тебя. Все просто». Прицелившись в свою цель, он пытался запомнить энергетические потоки маленького суперсущества. Пока маленький паук радостно плевался паутиной, как и его родитель, Хан Сень нажал на спусковой крючок и выпустил в существо несколько стрел. Выплюнув последний раз паутину, паучок дернулся от того, что его тело пронзило несколько белых вспышек. Тело молодого суперсущества не могло быть таким же прочным, как тело взрослого суперсущества, но хитин паука, как было известно, очень прочен, поэтому даже Хан Сень удивился, что его стрелы смогли пронзить тело существа. Еще три стрелы вонзились в тело паука, и все попали в разные места. Он пытался бороться и оставаться в вертикальном положении, но в данный момент паук стал похож на ежика, и вскоре он перестал дергаться. Информация. Убито суперсущество, детеныш-паук с дьявольскими глазами. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер-очков гена. Также можете получить жизненную эссенцию суперсущества. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер-очков гена. Услышав это, Хан Сень чуть не начал прыгать. Он не ожидал, что сможет так легко убить паука, да еще и получить его душу. Убив одно суперсущество, парень получил сразу много вознаграждений. Когда паук-родитель увидел, что его детеныш мертв, он взбесился. Существо устремилось к Хан Сеню. Оно жаждало крови человека, который только что убил его малыша. Но Хан Сень не стал убегать. Он понял, что эти пауки, по сравнению с другими суперсуществами, довольно слабы. Он собирался применить звуковой громовой удар, когда паук приблизится к нему. Гром и колокольный звон сосредотачивались в его теле, подобно пугающей смеси. Как только существо приблизится, юноша нанесет сокрушительный удар. Хан Сень надеялся, что сможет потрясти своего противника. Однако, когда Хан Сень посмотрел в голубые глаза паука, он ощутил, что его ясный разум начал обволакивать туман. Он утратил энергию, которая накапливалась в его теле. Соответственно, парень больше не мог использовать звуковой громовой удар. Через секунду Хан Сень пришел в себя. Паук был перед ним и уже поднял свои лапы, чтобы ударить юношу по лицу. В последнюю секунду парню удалось применить свой невероятный навык для уклонения. Хан Сень тут же подумал. Он был слишком близко. Неужели этот паук действительно может контролировать чужой разум, гипнотизируя своими глазами? К счастью, мой разум изменился после того, как я побывал в руинах кристаллизаторов. Если бы я не пришел в себя через секунду, то он мог бы меня убить прямо здесь. Архангел бросилась к пауку и не дала ему возможности преследовать Хан Сеня. Парень быстро опустил глаза и немного отступил. Используя ауру от сутры Дун Сюань, юноша наблюдал за действиями паука, при этом в его руках снова появился арбалет, и Хан Сень зарядил стрелу. Все было верно. Пока парень избегал зрительного контакта с пауком, его разум оставался ясным. Затем молодой человек поднял арбалет и выпустил в существо несколько стрел. Глава 783. Второе поглощение. Благодаря стрелам Хан Сеня, Архангел наконец смогла нанести мощный удар по пауку с дьявольскими глазами. Как только меч пронзил тело паука, из раны брызнула зеленая кровь. Архангелу понадобилось нанести еще два удара своим двуручным мечом, чтобы покончить с суперсуществом. Информация. Убито суперсущество – паук с дьявольскими глазами. Душа существа не получена. Плоть существа несъедобна. Можете получить жизненную эссенцию суперсущества. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет шанс получить от 0 до 10 суперочков гена. Жаль, Хан Сень вздохнул, к сожалению, ему не удалось получить еще одну душу суперсущества. Тело существа быстро исчезло, а на его месте осталась жизненная эссенция. Это существо было не таким, как маленький паук, которого он недавно убил, и чье тело до сих пор лежало на месте. Хан Сень подошел к телу маленького паука и достал свои стрелы. У него было 14 стрел с Z-сталью, которые ему сделала семья Ван. Это было самым значимым, что могла сделать для него семья Ван. Материал с содержанием такого количества Z-стали встречался редко, к тому же его нужно было много, чтобы изготовить подобные стрелы. Хан Сень получил от маленького паука жизненную эссенцию, но пока он рассматривал ее, серебряная лисица быстро подбежала и начала жевать плоть. «Ты маленькое ничтожество!» Я хотел использовать это, чтобы накормить питомца от души существа. Уже было поздно забирать труп существа, но на самом деле Хан Сень блефовал. Он очень хотел, чтобы серебряная лисица выросла, а такая еда могла помочь ускорить такой мучительный и долгий процесс ее развития. По сравнению с феей, которая почти никогда его не слушала, серебряная лисица была более ценной и полезной. Хан Сень держал в руках жизненную эссенцию маленького паука и начал имитировать его потоки энергии. В итоге он быстро смог поглотить кристалл. Информация. Поглощена жизненная эссенция детеныша паука с дьявольскими глазами. Получено одно суперочко гена. В голове Хан Сеня послышался голос, а по его телу распространилась приятная прохлада, проникая в каждую клетку. Когда прохлада соединилась с его клетками, парень стал ощущать себя намного бодрее. В итоге Хан Сень смог получить 8 супер-очков гена. Теперь у него было 44 очка гена. Почти половина. Хан Сень обрадовался. Взглянув вдаль, он ощутил, что его зрение стало намного лучше. Достав зеркало, юноша взглянул на свои глаза и увидел, что они стали более темного цвета, а в глубине был виден ореол. Теперь глаза напоминали обсидиан и были невероятно очаровательными. Должно быть, сила паука с дьявольскими глазами сосредоточена в его глазах. Жаль, что я не смог увидеть его в настоящем сражении. Я убил его слишком быстро. Несмотря на эти мысли, парень все равно оставался очень рад. Подумав об Архангеле, на которую не действовал взгляд паука, Хан Сень еще сильнее полюбил ее. Хотя у ангелицы не было каких-то отдельных преимуществ в сражении, но она смогла справиться со всем, с чем уже столкнулась. Это был невероятный питомец, и Хан Сень был рад, что она у него есть. Интересно, какой она будет, когда мы перейдем в третье святилище? И сможет ли Архангел там еще раз трансформироваться? Хан Сень очень хотел, чтобы она снова трансформировалась, но парень был почти уверен, что это произойдет уже в третьем святилище Бога. После того, как серебряная лисица съела всю плоть паука, она стала казаться немного уставшей. Малышка забралась на плечо Хан Сеня и больше не двигалась. Похоже, что она заснула. Хан Сень ощутил, что ее жизненная сила пребывала в небольшом беспорядке, пока переваривалась плоть паука. Понаблюдав за ней, Хан Сень убедился, что с лисицей ничего серьезного не случилось. Наконец он подобрал жизненную эссенцию взрослого паука с дьявольскими глазами. Держа в руках эссенцию, Хан Сень стал раздумывать над появившейся в голове идеей. «Ведь взрослый паук с дьявольскими глазами очень похож на малыша. А что, если мне удастся поглотить и эту жизненную эссенцию, если я начну имитировать энергетические потоки его детеныша?» Хан Сень решил, что может получиться, поэтому сделал так, как подумал. Он начал имитировать потоки энергии детеныша-паука с дьявольскими глазами и попробовал поглотить жизненную эссенцию взрослого суперсущества. Как только парень сымитировал энергетические потоки, большая жизненная эссенция затряслась. Затем она медленно начала впитываться в тело юноши и проникать во все клетки. Глаза Хан Сеня стали более холодными, и парень ощутил, что теперь его взгляд стал более пронзительным. Информация. Поглощена жизненная эссенция паука с дьявольскими глазами. Получено одно супер-очко гена. В голове снова прозвучал знакомый голос. С радостью парень подумал. Получилось. В будущем это сэкономит мне много времени. Если я смогу убить всю семью черепах, то бог знает, сколько я получу супер-очков гена. Однако довольно скоро Хан Сень столкнулся и с неожиданным явлением. Он только дважды услышал голос, а это значило, что парень получил только 2 супер-очка гена, что было намного меньше, чем Хан Сень получил от жизненной эссенции детеныша-паука с дьявольскими глазами. Странно. Даже если существует предел на получение очков от одного и того же вида суперсуществ, то я все равно слишком быстро его достиг. Думая об этом, Хан Сень нахмурился. Получение суперочков гена от суперсуществ первого поколения было сильно ограничено. Это не поможет ему быстрее набрать максимальное количество, чтобы перейти в третье святилище. Ему нужно искать только суперсуществ второго поколения. Ну, думаю, 2 очка это все равно лучше, чем ни одного. В принципе, Хан Сень был доволен конечным результатом. Но это его предположение сильно повлияло на решимость Хан Сеня. Тем более, если он действительно прав. Если парень перейдет в третье святилище Бога, то чтобы быстро увеличивать супер-очки, ему нужно будет убивать суперсуществ третьего поколения. Конечно, это будет очень проблематично и долго. Однако Хан Сень решил, что перейдет этот мост, когда доберется до него, так как ему было лень долго думать о том, что было на другой стороне моста. В данный момент ему нужно было сосредоточиться на том, чтобы здесь стать очень сильным. Хан Сень увидел, что из раковины появилась фея. Похоже, она только что проснулась. Парня она очень раздражала, потому что только ела ценную плоть и была очень ленивой. Фея только вела себя мило и больше вообще ничего не делала. Она дожидалась, пока завершится сражение, а потом выбиралась из раковины, к тому же не воспринимала Хан Сеня как настоящего хозяина. Парень уже думал о том, чтобы избавиться от нее, но понимал, что это будет довольно сложно сделать. К тому же он не был уверен, что сможет победить фею. Однако он подумал о силе, которую приобрел от паука с дьявольскими глазами. Хан Сень начал имитировать потоки энергии детеныша-паука с дьявольскими глазами. У него возникли необычные ощущения. Его глаза стали источать холодный воздух. «Малышка, иди сюда. Иди и посмотри». Хан Сень улыбнулся и вытянул руку, подзывая к себе фею. Фея приземлилась, а когда взглянула на него, тут же начала тереть свои глаза. Глаза Хан Сеня были странными. Когда малышка взглянула ему в глаза, то стала выглядеть странно. Даже ее глаза стали странными. Казалось, что они стали пустыми. «Ха, маленькая фея, теперь ты увидишь, как я избавлюсь от тебя». Хан Сень рассмеялся про себя, а затем поднял свою дьявольскую руку над феей. Глава 784. Душа детеныша-паука с дьявольскими глазами. Хан Сень еще не успел дотронуться рукой до феи, а она начала выпускать морозный воздух. На бровях парня тут же образовался иней, и он вздрогнул от внезапного холода. Фея показала Хан Сенью язык и рассмеялась. «Как ты посмел обмануть меня?» Хан Сень попытался схватить ее, но фея быстро спряталась в раковину. Сквозь прозрачную раковину юноша увидел ее насмехающееся выражение лица. Теперь он ничего не мог сделать и просто спрятал раковину в карман. Похоже, что это не работает на фее. Ему стало грустно, но он решил покинуть это место и попробовать новую силу на ком-то другом. Но пока Хан Сень решил посмотреть, какую он получил душу. Информация. Тип души детеныша-паука с дьявольскими глазами – маска. Хан Сень был удивлен. Обычно души с типом маска встречались очень редко и были довольно полезными. Чаще всего маска давала возможность защищать ваше лицо. Однако эта маска была от души суперсущества, и парню стало интересно, может ли она оказывать еще какой-то эффект или нет. Все-таки глаза у паука с дьявольскими глазами не были защищены, поэтому он решил, что это должна быть необычная маска. Хан Сень призвал душу паука с дьявольскими глазами, и на его лице появилась странная синяя маска. Она выглядела жутко и напоминала паука с золотыми крыльями. Крылья закрывали глаза, а само тело паука – нос, остальная часть лица была не закрыта. Казалось, что маска не может обеспечить большую защиту для лица, кроме того, она влияла на зрение. Теперь он все видел в синем цвете. А когда смотрел на живое существо, то оно было красным. Это очень напоминало тепловизор. Это действительно незащитная маска. Но для чего она нужна? Хан Сень взглянул на серебряную лисицу, которая лежала на его плече. Она была ярко-красного цвета. Казалось, что лисица пылает. Посмотрев вдаль, он увидел зеленых мух. Правда, теперь они были красными, их было плохо видно. Хан Сень довольно долго использовал маску и в итоге смог понять, какой она оказывает эффект. С помощью этой маски можно увидеть жизненную силу существа. Однако можно было увидеть только жизненную силу и все. Его аура от сутры Дун Сюань была намного лучше, так как благодаря ей он мог видеть еще и энергетические потоки существ. Но в одном она казалась более полезной. Аура действовала на определенное расстояние, а с этой маской он видел так же далеко, как и без нее. «Это маска от души паука с дьявольскими глазами, и мне интересно, изменится ли что-то, если я начну имитировать потоки энергии этого суперсущества?» Подумав, Хан Сень начал имитировать энергетические потоки детеныша-паука с дьявольскими глазами. В глазах он начал ощущать прохладу, которая постепенно окутала и маску. Зрение стало намного лучше, и парень мог видеть намного дальше. Кроме того, он мог разглядеть все мельчайшие детали, хотя ранее не смог бы этого сделать. Хан Сень захотел проверить, насколько улучшилось его зрение, и результат попросту шокировал. На расстоянии в километр он видел каждый волосок на зеленой мухе. Парень полюбил эту маску. Эта вещь намного лучше, чем бинокль. Жаль, что я могу видеть только в синем и красном цвете, подумал Хан Сень и достал раковину из кармана. Глядя на фею, он через глаза попытался сымитировать силу паука с дьявольскими глазами. Когда фея увидела парня, то снова показала ему язык. Однако, взглянув в его глаза, малышка засмущалась. «Выходи!» Хан Сень использовал свою силу повелевать и приказал фее выбраться из ее укрытия. Фея медленно начала открывать раковину, однако она открыла ее только наполовину, а затем пришла в себя и быстро закрыла. С ужасом, взглянув на Хан Сеня, она отвернулась, чтобы больше не видеть его глаз. Сработало. Хан Сень был безумно доволен новой маской. Если он смог напугать суперсущество, подобное фее, то эта вещь действительно была удивительной. Но, несмотря на невероятные награды, которые он получил, Хан Сень был очень жадным человеком. Он вернулся к улью и хотел посмотреть, что он сможет получить еще. Мухи, которые пришли в себя, так как их больше не контролировал паук, перестали атаковать улей и начали возвращаться обратно. Если не обращать внимания на трупы зеленых мух и золотых пчел, которые покрывали землю, в улье все стало по-прежнему. Когда наступила ночь, пчелиная королева вернулась к своей рутине. Она выбралась из улья и отправилась к китайской розе, чтобы собирать нектар. Однако Хан Сень так и не мог понять, зачем она это делает. Но он все равно придумал план. Парень решил следующей ночью отправить архангела к цветку и попросить ее собрать нектар. На следующий день Хан Сень все подготовил и к вечеру занял свою позицию. Архангел была наготове, а из улья снова вылетела пчелиная королева. Странно, но этой ночью существо выглядело по-другому. В ее лапах что-то было. Это было что-то блестящее, казалось, что оно золотое и украшено какими-то украшениями. Присмотревшись, Хан Сеню показалось, что это был пчелиный кристалл. Странно, зачем пчелиная королева несет эту штуку? Хан Сень был удивлен и не стал отправлять архангела, как планировал ранее. Он просто наблюдал за происходящим. Этой ночью погода была хороша. На небе ярко светила полная луна. Пчелиная королева продолжала держать кристалл и кружилась над холмом. Затем она положила его возле цветка, а сама вернулась в улей. Вскоре она снова показалась. В лапах королевы теперь был еще один похожий кристалл. Она положила и этот кристалл рядом с первым. Пчелиная королева повторила это 5 раз, и теперь на вершине холма возле цветка лежало 5 пчелиных кристаллов. После этого королева вернулась в улей и больше не появлялась. Хан Сеню стало очень любопытно, но он понятия не имел, что пчелиная королева делала. Он заметил, что остальные пчелы также спрятались в улей, и никто не вылетал наружу. Вскоре Хан Сень услышал странный шум, который доносился от цветущего луга. Казалось, что-то приближается. Обернувшись и внимательно присмотревшись, Хан Сень заметил, что среди цветов что-то ползет, но из-за множества листьев и темноты не мог понять, что или кто это. Цветы, которые росли повсюду, росли очень низко к земле. Учитывая это, Хан Сень решил, что это ползущее существо не может быть слишком большим. Скорее всего, это нечто похожее на змею или что-то подобное. Если бы оно было больше, то цветы не смогли бы полностью скрыть это таинственное существо. Теперь это нечто поползло на холм. Вскоре Хан Сень увидел, что это был маленький шелкопряд с полупрозрачным телом. Он действительно был очень маленьким, а тело было похоже на серебряный кристалл. Забравшись на вершину холма, он приблизился к цветку. Пчелы, обитавшие в этом улье, ничего не делали, чтобы его остановить. Глава 785. Насекомый-вымогатель. Маленький шелкопряд гордо взобрался на холм и сделал несколько кругов вокруг цветка. Затем он обратил внимание на 5 пчелиных кристаллов и, убедившись, что рядом никого нет, начал их кусать. Да, пчелам в этом месте очень трудно. На них нападали зеленые мухи, которыми командовал паук, и которые украли у них множество коконов. Теперь они были вынуждены отдать свои кристаллы в качестве подношения. Жизнь насекомых очень трудна. Но должно же быть и что-то хорошее. Такое жестокое обращение с ними даже расстраивает. Теперь Хан Сень понял, что пчелы так тяжело работали, чтобы отдать свои кристаллы насекомому-вымогателю. Бесплатная еда ради своей защиты. Если пчелиная королева боялась этого насекомого, то оно, несомненно, должно было быть очень сильным. Хан Сень воспользовался своей новой маской и взглянул на существо. Он был поражен увиденным, так как все тело шелкопряда пылало красным цветом. Оно было намного сильнее серебряной лисицы, но не сильно отличалось от пчелиной королевы. Хан Сень не мог понять, почему для пчелиной королевы он был такой большой угрозой. Почему это насекомое заставляло так трудиться пчел, и зачем они отдавали ему эти странные кристаллы? Оно не казалось намного сильнее пчелиной королевы. К тому же у нее была большая пчелиная армия, и с этой силой королеве было бы несложно его уничтожить. Однако все пчелы в страхе спрятались, а существо продолжало жевать плоды их труда. Неужели этот парень действительно такой сильный? Хан Сень использовал ауру от сутры Дун Сюань и взглянул на существо, которое продолжало жевать пчелиные кристаллы. Это всего лишь суперсущество второго поколения. Архангел должна быть сильнее этого маленького насекомого. Теперь Хан Сень еще сильнее был сбит с толку. Он не мог понять, почему такое существо стало боссом над всеми этими пчелами. За час маленький шелкопряд смог поглотить все 5 пчелиных кристаллов. Однако все съев, он не стал уходить. Шелкопряд остался на вершине холма и начал издавать странные звуки. Вскоре показалась пчелиная королева и с трепетом посмотрела на насекомое. Шелкопряд издал еще какие-то звуки, от которых пчелиная королева стала казаться сердитой. Это можно было определить потому, что она стала намного быстрее взмахивать своими крыльями. Хан Сень не знал, что это все значит, и не мог объяснить, что происходит. Он несколько дней наблюдал, как живут пчелы, а теперь он наблюдал за тем, как пчелиная королева общается с шелкопрядом. Несмотря на то, что пчелиная королева явно была разгневана, казалось, что она на все соглашалась с шелкопрядом. После того, как они о чем-то договорились, королева забралась в улей и вскоре появилась с 3 такими же пчелиными кристаллами. Однако похоже, что это не удовлетворило насекомое, и шелкопряд снова начал издавать странные звуки. Он гордо подпрыгивал на холме и стал еще громче кричать. Сейчас он напоминал какого-то гангстера, который требовал большего подаяния. Хан Сень думал о том, что терпение пчелиной королевы скоро закончится, и между суперсуществами начнется жестокая борьба. Но она опять уступила и принесла еще 3 кристалла. Затем королева положила их возле шелкопряда. Теперь маленькое существо выглядело довольным. Подойдя к ним ближе, шелкопряд начал их жевать. Королева пчел казалась грустной. Похоже, что она была опечалена тем, что вынуждена подчиняться этому хулигану. Королева медленно вернулась в улей. Откуда появился этот наглец? Как он смог заставить пчелиную королеву вести себя подобным образом? Может, у него есть большая личинка в роли папы или кого-то подобного? Почему он позволяет себе делать то, что захочет? Хан Сень начал обдумывать эти вопросы. Если у шелкопряда были друзья, то неужели он пожертвовал их жизнями, и, возможно, остался только один, самый старший? Хан Сень начал думать о том, что если у другого суперсущества будут такие же энергетические потоки, как у этого шелкопряда, то, скорее всего, он сможет поглотить и его жизненную эссенцию. Существо съело еще 4 пчелиных кристалла и, похоже, наелось. Его живот стал круглым, как мяч. Шелкопряд снова начал издавать звуки. Хан Сень решил, что он опять зовет пчелиную королеву, но ошибся. Изо рта существа стал появляться шелк. Довольно быстро все его тело оказалось внутри кокона. Неужели он был детенышем, а сейчас собирается стать взрослым существом? На лице Хан Сеня появилось озадаченное выражение. Если его предположение было верным, то Хан Сень начал понимать, почему пчелиная королева настолько его боялась. Шелкопряд уже был очень сильным, при том, что был детенышем. Но если он станет взрослым существом, то только Бог может знать, насколько увеличится его сила. Вот почему пчелиная королева настолько боялась его и была готова выполнять пожелания шелкопряда. «Я должен убить это существо!» Решив это сделать, Хан Сень снова использовал ауру от сутры Дун Сюань и взглянул на существо. После этого он остановился. Потоки энергии внутри кокона начали сильно меняться. Существо превращалось во что-то очень мощное, и процесс преобразования не останавливался. Хан Сеню стало казаться, что внутри кокона появились 2 разных энергетических потока. Именно поэтому он остановился и не мог решить, стоит ли ему приближаться или нет. Если он прямо сейчас убьет существо, то не сможет полностью запомнить его энергетические потоки, и, соответственно, это убийство может быть бесполезным. Хан Сень какое-то время колебался и в итоге решил не атаковать. Он продолжил наблюдать за изменениями энергетических потоков. Потоки энергии внутри кокона сильно поменялись и всего за одну ночь стали совершенно другими. Если бы Хан Сень не видел все это своими глазами, то никогда бы не поверил в подобное. 2 совершенно разных потока энергии теперь были сконцентрированы в одном суперсуществе. Как только взошло солнце, кокон открылся. Хан Сень увидел, как бабочка с серебряными крыльями изо всех сил пытается освободиться из кокона. Кокон оказался очень крепким, поэтому полностью разрушить его было очень сложно. Бабочке удалось высунуть только голову в отверстие, а все остальное тело было еще внутри. Сердце Хан Сеня дрогнуло, и он быстро призвал архангела. Также он призвал арбалет и начал стрелять в бабочку. Если он не сможет убить ее прямо сейчас, то когда бабочка полностью выберется из кокона, это будет намного сложнее сделать. Сейчас была самая подходящая возможность. Бабочка только завершила преобразование, поэтому еще не смогла полностью приспособиться к своему новому телу. К тому же она еще и застряла в коконе, так что это действительно был самый лучший шанс. Стрела из Z-стали попала в голову бабочки, но оставила лишь небольшую царапинку. Сразу стало понятно, что это существо намного сильнее паука с дьявольскими глазами. Однако после атаки бабочка начала пищать от боли. Теперь она еще больше пыталась полностью освободиться из кокона. В этот момент перед ней появилась архангел и своим могучим двуручным мечом ударила бабочку по голове. Серебряная бабочка не смогла выбраться, но попыталась откатиться вместе с коконом, чтобы избежать атаки. Однако она не успела, и двуручный меч ударил бабочку в голову. Из раны тут же брызнула кровь. Но несмотря на то, что меч был намного мощнее, чем арбалет и стрелы Хан Сеня, им все равно не удалось убить существо. На самом деле рана была небольшой, и этим мечом, похоже, невозможно отрубить голову бабочки. До того, как существо превратилось в бабочку, оно было самоуверенным боссом, и его никто так не унижал, как сейчас. Бабочка была разгневана и изо всех сил пыталась высвободиться из сдерживающего ее движение кокона. Архангел трижды ударила в то же самое место на голове бабочки. В результате рана стала намного глубже, однако серебряная бабочка была мощной и даже такая рана не могла ее убить. Архангел снова атаковала, однако в тот момент существу удалось достать одну лапу из кокона. Она тут же остановила приближающийся меч. Послышался лязг металла. Стало понятно, что меч не смог повредить даже эту лапку. Глава 786. Святая бабочка с серебряными крыльями. Хан Сень устремился к бабочке. В его теле концентрировалась сила грома и звон колокола. Своим кулаком он ударил по голове существа. Молния, подобно солнечному лучу, ударила по голове бабочки. Ее энергетические потоки были нарушены. От удара молнии все тело оказалось парализовано. Архангел воспользовалась этой возможностью и снова ударила по прежней ране. Начало вытекать много крови, и казалось, что голова уже наполовину отрублена. Но даже находясь в таком состоянии, бабочка не хотела смириться и принять смерть. Она продолжала пытаться выбраться из кокона, и, похоже, вскоре должна была это сделать. Существо начало издавать громкие звуки и повернуло голову в сторону Хан Сеня и Архангела. У Хан Сеня синим светом засверкали глаза, благодаря маске от души паука с дьявольскими глазами. Его взгляд мгновенно ошеломил разгневанную бабочку. В этот момент у Архангела появилась еще одна возможность, и она быстро нанесла несколько ударов. Ангелица смогла еще сильнее повредить голову бабочки, и в таком состоянии существо должно было умереть. Архангел не дала бабочке возможности освободиться от кокона, и в итоге полностью отрубила ей голову. Информация. Убито суперсущество «Святая бабочка» с серебряными крыльями. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Также вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Хан Сень был в восторге. Он не стал терять время и тут же призвал синий колокольчик. Он хотел, чтобы его питомец впитал кровь бабочки, пока ее плоть никто не съел. После того, как похоронный звон поглотил кровь святой бабочки с серебряными крыльями, символы на его поверхности стали более четкими. Похоже, что он скоро должен трансформироваться. Хан Сень внимательно за ним следил, но убедившись, что больше ничего не происходит, парень отозвал колокольчик. Из тела бабочки Хан Сень извлек маленький серебряный кристалл. Это была жизненная эссенция. После он забрал всю бабочку. Люди не могли есть плоть суперсуществ, а его питомцы не были голодны, поэтому он решил забрать существо с собой. Хан Сень собирался уходить, но, развернувшись, увидел, что их окружило множество пчел вместе с пчелиной королевой. Он расстроился и подумал: «Ублюдки! Это насекомое вынуждало вас ему служить. Неужели вы считаете, что парень, который смог убить такое существо, окажется слабым? Вы что, решили запугать меня? Правда?» Подумав об этом, Хан Сень собирался отдать приказ Архангелу начать атаковать этих существ. Но в этот момент он увидел, что в лапах пчелиной королевы много пчелиных кристаллов. Она медленно подлетела к нему и положила перед ним 5 кристаллов, а затем с восторгом посмотрела на юношу. Конечно, Хан Сень не знал языка пчел, но сразу понял, что пчелиная королева решила отблагодарить его за то, что они теперь находятся в относительной безопасности. «Умный ход. Я как раз собирался уничтожить твой улей. За такой интеллект полагается награда. Я позволю остаться вам в живых, благодаря тому, что вы настолько умные. Но в следующий раз, когда я к вам приду, вы должны приготовить мне несколько пчелиных кристаллов. Договорились?» Хан Сень взял кристаллы и решил уйти, так как у него больше не было настроения продолжать сражение. Для него убивать суперсуществ первого поколения невыгодно, а шанс на получение души и вовсе маленький. К тому же он получил довольно неплохую награду, поэтому решил, что не стоит провоцировать этих пчел. В любом случае их очень много, поэтому убить пчелиную королеву не очень просто. Забрав кристаллы, Хан Сень ушел. Во время путешествия он решил поглотить жизненную эссенцию бабочки. Однако у него возникли проблемы. Несмотря на то, что он имитировал потоки энергии бабочки, у него не получалось поглотить ее жизненную эссенцию. После долгих попыток Хан Сень решил сымитировать потоки энергии шелкопряда. И, к своему удивлению, парень смог поглотить ее, но лишь половину. Тогда он сымитировал потоки энергии бабочки, и только теперь вся жизненная эссенция была поглощена. Хан Сень смог получить всего 9 суперочков гена. Он был безумно рад, так как с одной жизненной эссенцией получил столько очков, такое бывало очень редко. Святая бабочка с серебряными крыльями была очень необычной. Интересно, зачем ей нужны были разные потоки энергии? Но Хан Сень не хотел терять время, поэтому не стал в этом разбираться. Он решил побыстрее покинуть это море цветов. На обратном пути юноша не встретился с Цзиньцзю. Хан Сень не знал, куда бы тот мог пойти, однако Хан Сенью действительно нравился этот человек. Вернувшись в убежище, Хан Сень начал думать о том, что сделать с телом бабочки. В этот момент к нему подошел Линь Бэйфэн. «Вот, этот подарок тебе!» Линь Бэйфэн протянул Хан Сенью небольшую прямоугольную коробочку. С виду это была обычная платиновая коробка, однако, открыв ее, Хан Сень оказался поражен. Повернувшись к Линь Бэйфэну, он спросил: «Это камень Z-стали?» Хан Сень не был уверен, что это необработанный камень Z-стали, так как он был очень большим. Необработанные камни, из которых ему изготавливали стрелы, были 1 фута в длину, но и они считались большой редкостью. Но этот был длиной в 2 фута и шириной в 3 пальца. Несмотря на то, что он не был слишком ровным, из него все равно можно было изготовить кинжал или даже короткий меч. Необработанный камень Z-стали был самым лучшим подарком. Даже стрелы, которые изготавливала для него семья Ван, не были настолько ценны. «А у тебя наметанный глаз. Немногие люди могут понять, что это такое. Я даже подготовил объяснение. Но я и подумать не мог, что ты узнаешь эту вещь». Линь Бэйфэн усмехнулся, затем продолжил: «Оставь у себя. Это плата за то, что ты для меня сделал, и за то, что дал мне 2 души существ со священной кровью. Только не говори, что это я тебе сделал такой подарок. Если скажешь, я все равно притворюсь, что ничего не знаю». Хан Сень закрыл коробку и отдал ее обратно Линь Бэйфэну. «Это слишком дорого стоит, чтобы делать мне такие подарки. Души существ, которые я тебе дал, стоят намного меньше. Ты должен оставить это у себя». Хан Сень знал цену, за которую можно было продать этот кусок камня Z-стали. Из него можно было сделать оружие, которое не уступит суперклассу. Главное, чтобы это сделал умелый кузнец. Хан Сенью действительно стало казаться, что он использует Линь Бэйфэна. Он прекрасно понимал, что такую вещь нельзя было взять за 2 души существ со священной кровью. Однако Линь Бэйфэн не стал забирать коробку, он лишь улыбнулся и сказал: «А он появился у меня довольно странным образом. Я не смогу им воспользоваться, никто не захочет делать из него оружие для меня. Поэтому если камень останется у меня, то он будет бесполезной вещью. Потому ты можешь взять его себе, он тебе пригодится. Если ты все равно считаешь, что такой обмен несправедлив, то можешь дать мне еще 2 души существ со священной кровью». «Что значит странно? С этим есть какие-то проблемы?» Хан Сень пока не стал забирать коробку. «Ну, я скажу тебе правду, я сам его откопал. Больше мне нечего тебе рассказать. Найди человека, которому ты полностью доверяешь, и пусть тебе сделают из него полезную вещь. Только ты должен молчать о его происхождении и никому не говорить, что я к этому имею отношение». Линь Бэйфэн решил еще раз повторить это для Хан Сеня. «Хорошо, я возьму его. Если ты хочешь еще душу существа, то скажи, я тебе дам». Хан Сень всегда любил небольшое оружие, поэтому данный камень имел для него очень большую ценность. «Пожалуйста, но если у тебя есть душа человекоподобного существа с типом преобразования, то я с радостью взял бы ее. Или, может, душа с типом владения? Это было бы здорово». У Линь Бэйфэна потекли слюнки. Хан Сень салютовал ему 2 пальцами. так как такие вещи он тоже хотел получить. Юноша принес камень в Альянс и связался с семьей Ван. Он хотел попросить их, чтобы те сделали из него оружие. Парень не мог самостоятельно его сделать, так как у него не было подходящих инструментов. Решив этот вопрос, он позвонил Джи Ян Ран. Сегодня у нее был выходной, поэтому они могли весь день провести вместе. Внезапно у Хан Сеня быстро застучало сердце, и он подумал: «Чуть позже я смогу испытать это на ней». Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.